Глава 6. Бремя судьбы. Она спит. Юдала уперлась ладонью в грудь полчика, не пуская того в келью. Это был тяжелый сеанс. «Да уж, я заметил», — кривится он. «Четвертый час сижу. Вы бы хоть бар тут организовали». «Это храм вечный, а не твой убогий шалман». «Шалман? Убогий? Ах, впрочем, ты меня просто провоцируешь на скандал, да? Чтобы мы опять поругались, и я ушел ни с чем. Это не сработает, мама». «А жаль. Лучше бы тебе уйти ни с чем». «Что не так с этой девушкой? Что ты раскопала? Что тебе следует как можно скорее посадить ее на корабль в Карпору и забыть? Насколько все плохо?» «Настолько, что я собираюсь пренебречь этикой лекаря и долгом Птахи. Я не восстановлю ей воспоминания и не скажу, что увидела. Сеанс не удался, заклятие стерло память полностью, какая досада». «А что ты увидела?» «Пойдем, у стен тоже есть уши». Полчик с Юдалой вышли из храма, поднялись на мост и встали у ограждения. Мост над заливом позволяет срезать путь в объезд порта, соединяя крылья, образующие город подковы. И под его высокой каменной дугой проходят мачты даже самых больших кораблей. Отсюда открывается замечательный вид, что делает его любимым местом художников и самоубийц. «Так она попала под заклятие?» — спросил Полчик. «Нет, обычное вытеснение». «Обычное что?» «Иногда человек видит что-то настолько ужасное, что его душа не может этого вынести. Тогда он все забывает. Это защитный механизм, позволяющий нам не сойти с ума от горя, боли и ужаса. Никто из нас даже не догадывается, сколько всего в жизни забыл. Воспоминания вытесняются в тот черный подвал под разумом, где обитают терзающие нас ментальные демоны. Они медленно грызут свою тюрьму, и человек не знает, отчего ему так страшно ночами, почему его мир полон непонятной боли и по какой причине собственная жизнь валится у него из рук. Моя задача как ментопрактика – работать с этими демонами, медленно и аккуратно выводя их на свет, под действием которого они постепенно рассеиваются. Иначе они либо будут мучить человека всю жизнь, либо однажды вырвутся сами, разрушив его душу». «И на эту судьбу ты обрекла девушку?» «К сожалению, альтернатива еще хуже». «Да что такого ты увидела?» «Ты не хочешь мне рассказать, зачем она тебе?» «Нет». Юдала помолчала, задумчиво глядя на панораму залива. «Я хотела соврать тебе, так же, как ей», — призналась она после паузы. «Сказать, что ничего не вышло. Но я знаю тебя, ты не уймешься, будешь искать способы и, в конце концов, найдешь себе и ей на беду». «Да что с ней такое? Говори уже». «Я не знаю, кто она, но ее родителей убил дебош пустотелый». «Сам дебош? Лично?» — поразился Полчик. «Это же все равно, что... не знаю даже, с чем сравнить. Как если бы меня нефилим в задницу клюнуло». Именно это событие сработало как вытесняющее, заперев ее память. «Все, что мне удалось вытащить, — это картинка. Молодая женщина, рыдающая в углу над телом сына, лежащий в стороне в кровавой луже мужчина и стоящий над ними знаменитый капитан Андет». «Это они?» — спрашивает он. «Она и ребенок. Наконец-то мы нашли их», — отвечает кто-то, кого не видно, забившийся под кровать пятилетней девочки. «Вы хорошо замели следы, Летана», — говорит дебош женщине, «и прожили на 15 лет дольше, чем должны были. Но не мертвые не устают искать». Его костяной меч вонзается ей в грудь, и кто-то говорит: «Контракт закрыт». «Это все?» — спросил Полчик. «Тебе мало? Если убить кого-то нанимают самого дебоша пустотелого, то за этим стоит жуткая история, сынок. Кому-то было очень нужно, чтобы они умерли. Настолько, что он связался с андедами, которые никогда не отступают и не прекращают преследования». «Сын, вот в чем дело», — задумчиво говорит Полчик. «Все сходится». «Ты меня слушаешь вообще?» — злится Юдала. «Сколько лет было сыну?» «Лет 15 на вид, пожалуй». «Все сходится. Заверушка второй ребенок, поэтому она так молода. И поэтому ее не убили андеды. Они просто не знали, что Летана родила второй раз, и не искали девочку». «Спасибо, мама, ты мне очень помогла». «Полчик, послушай меня. Ты тащишь из норы за хвост Ангхега. Кто-то не пожалел целого состояния и нанял дебоша, чтобы убить ее семью. Андеды искали беглецов 15 лет и нашли. Андеды всегда находят жертву. Как ты думаешь, что будет, если до них или их заказчиков дойдет весть, что есть выжившая? Разумеется, контракт будет сочтен незакрытым, отмахивается Полчик. Это и дураку понятно. Значит, ты хуже дурака, качает головой Юдала. Отправь девочку в Карпору и забудь, иначе однажды проснешься от скрипа деревянной ноги в своей спальне. Ни за что. Она стоит риска. Да кто она такая, Полчик? Она бомба. Бомба, которой я взорву дом теней. Мне почему-то кажется, вздыхает Заверушка, заглядывая в лицо быстро идущему Полчику, что вы с матерью не помирились, а еще больше поссорились. Мы разошлись во мнениях о дальнейших планах и перспективах. Так бывает даже у близких людей, а мы не очень близки. Почему? Ведь она ваша мать. Она однажды сделала выбор за меня. Выбор, который я считаю ужасным. Наплевала на мое мнение. После этого мы не разговаривали 20 лет. Какой ужас! Больше, чем я на свете живу, всплескивает руками девушка. Жаль, что не вышло вернуть мне память. Я хотела бы помнить родителей. «Кое-что мы узнали», — неохотно отвечает Полчик. «Твоих родителей убили пираты, один из них был на протезе, поэтому ты так боишься одноногих моряков. Скорее всего, ваш корабль был ограблен и уничтожен. Тебе повезло, что ты спаслась и попала к птахам. Этой биографии вполне достаточно, чтобы жить дальше». «Да, вы правы», — вздыхает девушка. «Но все же я была бы рада узнать, кто они были, как их звали, как звали меня». Заверушкой меня назвали в монастыре, но ведь родители дали мне какое-то имя. Обидно его никогда не услышать. Не так важно, как назвали тебя родители. Гораздо важнее, как назовут тебя люди. А как меня могут назвать? Озадачилась девушка. Кто знает. Вдруг у тебя великая судьба. Юная птаха замолкает и какое-то время идет рядом с Полчиком молча. Когда они уже приближаются к скорлупе, вдруг забегает вперед и становится у него на пути. Драматург останавливается и выжидательно смотрит на нее с высоты своего роста. «Господин Полчик, вы все-таки узнали обо мне что-то важное. Вы обещали, что расскажете. Будьте любезны сдержать слово». «Давайте не будем беседовать на улице, юная леди. Вы сможете потерпеть до моего кабинета или будете стоять здесь и упрямиться?» «Я потерплю. Но учтите, если вы не расскажете мне все, я просто уйду. Ваша мать предлагала мне помощь. Я смогу добраться до Карпоры и без вас». «Даже так?» — криво улыбнулся Полчик. «Этого следовало ожидать. Мама в своем репертуаре». «Франциско!» «Да, господин?» «Подай мне вина, а этой юной леди...» «Я слышал, девушка предпочитает морковный смузи», — важно кивает гоблин. «Я попрошу мадам спичку, она вчера внесла его в меню». «Нет-нет-нет-нет», — бурно запротестовала побледневшая Заверушка. «Не стоит беспокоить спичку. Можно мне просто воды?» Когда доставивший напитки гоблин удалился, Полчик отхлебнул вина и сказал. «Моя мать привыкла решать за других. Это часто встречается среди птах, еще чаще среди лекарей, почти всегда среди адептов ментальной магии, а она все это разом. Однажды она решила за меня, и мы поссорились на годы. Сегодня она решила за тебя, что незнание спасительно. Но я не она и хочу дать тебе выбор». «Какой выбор, господин Полчик?» «Знать или не знать. Не спеши отвечать, сначала выслушай. Ты можешь выбрать незнание, уплыть в Карпору, принять посвящение, служить людям и вечно нашептанный, прожить свою жизнь хорошо или плохо, как повезет. Это будет жизнь Заверушки, девушки без прошлого, сироты из монастыря. Ты можешь выбрать знание и принять в наследство судьбу от родителей. Как любое наследство, его можно принять только целиком, со всем имуществом, но и со всеми долгами. Ты получишь право требовать и обязанность отдавать. И, скорее всего, обременений будет куда больше, чем профита. А главное, это не пляж, где можно попробовать воду ножкой и передумать. Это прыжок в море с обрыва. Выплывешь ты или утонешь, но назад уже не вернешься. Время решать, прыгаешь или идешь мимо. «Я...» — начала Заверушка нерешительно. «Ты забыл сказать, что ее ждет, Полчик», — перебил ее хриплый голос. «Спичка», — сморщился, как от лимона драматург. Успела пообщаться с мамой. «Ненавижу слушать ее голос в своей голове», — сморщила нос Дварфиха. «У меня от ментальной магии зубы чешутся. Принесла тебе смузи, девочка». «Но я ж сказала, что не хочешь меня беспокоить», — Франциско сообщил. «Но я все равно шла сюда. Так что никакого беспокойства. На, держи. Морковка порезана крупно, как ты любишь». «Спасибо, госпожа Спичка», — жалобно пискнула Заверушка, принимая большой стакан. «Пей, пей, не стесняйся», — поощрительно кивает Дварфиха, и девушка, задержав дыхание, делает большой глоток. «Очень вкусно», — сообщает она сдавленным голосом, жалобно глядя в емкость, в которой, кажется, напитка ничуть не убавилась. «Что ты пьешь, как воробей из лужи? Не волнуйся, я запаслась морковкой. Допьешь, еще сделаю. Все равно никто, кроме тебя, это пить не хочет». Заверушка осторожно сделала еще глоток. Он пошел легче первого. «Я чего пришла-то?» — продолжила Дварфиха, непринужденно усаживаясь в кресло, из которого галантно встал Полчик. «Этот мутный тип наверняка забыл тебя предупредить, что если ты пойдешь по стопам родителей, то, скорее всего, закончишь так же. Господин Полчик говорит, что их убили пираты». «Помянем», — коротко сказала Спичка и одним глотком всосала вино из бокала Полчика. «Фу, кислятина, как ты это пьешь?» «Франциско». «Да, мадам Спичка», — возник у ее кресла гоблин. «Принеси мне большую кружку эля из того бочонка, что под стойкой. Ну, ты знаешь». «А мне еще вина», — вздохнул драматург, глядя на пустой бокал. Заверушка выпила за компанию, из родителей. Удивительно, но напиток с каждым глотком становится лучше. Только морковка в зубах застревает. «Дело не в пиратах как таковых», — сообщает Дварфиха, — «а в том, на кой мрак тебе эта девочка. История, в которую хочет втянуть тебя Полчик, начиналась так давно, что только приоткрой дверцу, и на тебя высыплется целая куча древних, пыльных, но оттого не менее тяжелых неприятностей». Заверушка выпила еще, отметив, как прекрасно выделяется в сложном букете напитка тонкая нотка морковной сладости, и удивилась, что сначала он ей так не нравился. Решительно опрокинула в рот остатки, поперхнулась, сплюнула в стакан морковь, прокашлялась и сказала: «Я хочу быть кем-то, у кого есть история, частью чего-то важного, не птичкой, скачущей по ботве репы, а дочерью своих родителей. Господин Полчик, расскажите мне все». Первый игрок: «Мастер, а что Полчик вообще знает обо всем этом?» Мастер: «Делай проверку на историю». Звук катящегося кубика. Первый игрок, что-то подсчитывая в блокноте. Интеллект, модификатор, выпало... 18! Мастер: «Мы переносимся на 25 лет назад. Блестящая столица Чела, никогда не спящий город Всеношно. Здесь правят бал лицензированное веселье, дозволенный порок и развлечение по канону. Заведует этим дом теней. Благодетель, источник и контролер всех искусств, получающий долю с каждого проданного билета. Среди башен и переходов этого многослойного, как торт, вытянувшегося к небу архитектурного комплекса, особое место занимает плато архаичного, сросшийся в один вертикальный лабиринт конгломерат заведений на любой вкус и кошелек. Здесь есть все, от сияющих мрамором и золотом оперных театров верхнего архаизма, билет в ложу которых стоит, как упряжка мирадов с каретой, до дешевых кабаре в квартале красных фонарей Нижнего, где за пригоршню меди можно не только насладиться невзыскательным зрелищем под кружку эля, но и свести близкое знакомство с его исполнительницами». Второй игрок, задумчиво пересыпая в ладонях кубики: «Неплохое, судя по всему, местечко. Эх, сейчас бы туда, а не это все». Мастер: «Мы оказываемся во дворце Вара Архаичного, молодого демиурга Дома Теней, истинного аристократа, красавца-полуэльфа, покровителя искусств и фактического владельца всего развлекательного бизнеса во Всеношне, что делает его также одним из самых состоятельных граждан столицы». «Как добрался, Полчик?» — приветствует Вар приятеля. «Быстро», — лаконично отвечает тот. «С твоей стороны было очень любезно прислать за мной своего Мирада, но и в наземных путешествиях есть своя прелесть». «Это какая же?» — весело смеется, демонстрируя идеальные белые зубы полуэльф. «Дождь остается снаружи кареты. Не все могут похвастаться такой прекрасной телесной формой, как ты. Мои кости будут ныть неделю». «Перестань, Полчик, ты скрипишь, как старики в совете. Эй, кто-нибудь, подогрейте вина моему другу. Зажгите камин». Когда молодые люди устроились с бокалами у камина, Вар нетерпеливо спросил. «Ну что, как моя пьеса? Ты закончил ее?» «Вар», — качает головой Полчик, — «это моя пьеса». «Ты ее автор», — смеется Вар. «Это не одно и то же. Я ее заказал, я ее оплатил, так что с точки зрения театрального бизнеса она моя. Но я прослежу, чтобы твое имя было на афише. Мелким шрифтом, разумеется. Мельчайшим. Серым по серому. Рунами хоб-гоблинов. На обратной стороне». «Иного я от тебя не ждал», — улыбается Полчик. «А если серьезно», — поднимает бокал Вар, — «будет просто. Автор пьесы — Полчик из Порта Даль. Без Кай, извини. Ни тебе, ни мне не нужен скандал. У себя в провинции ты можешь называться как хочешь, а здесь слишком много долгоживущих с хорошей памятью и большими связями». «Настолько большими, чтобы напугать Вара Архаичного?» «Но-но, я не покупаюсь на дешевые провокации, друг мой», — отмахнулся полуэльф. «Я никого не боюсь, но зачем плевать в гнездо адских ос, если можно этого не делать? Только чтобы поддержать твою смешную фронду? Тебе кажется смешным то, что творит Дом Теней?» «Полчик, дружище, мне кажется смешным вообще все. Я очень веселый и позитивный парень. Ты забыл? А знаешь почему?» «Хм, дай угадаю», — почесал затылок Полчик. «Потому что у тебя до черта денег, ты красавец, в чью постель аристократки падают, как груши с веток, твои родители рулят в клане, который правит корпорой, у тебя есть все, что можно пожелать, и еще немного сверх того». «Разумеется», — смеется Вар. «А еще потому, что я не лезу в политику. А если бы я в нее полез, то превратился бы в унылого, депрессивного зануду, копающегося в скучнейшем говне, в вечном поиске заговоров против себя и дома. Ты на меня намекаешь? Вообще-то я имел в виду отца, но ты тоже подходишь. За исключением того, что ты предпочитаешь не искать заговоры, а плести их сам». «Ну как? Придумал очередной способ свергнуть мой дом и повергнуть в ничтожество меня?» «Я ничего не имею против тебя лично, Вар», — буркнул смущенно Полчик. «Но твой дом дал мне вот это все». Полуэльф широким жестом обвел роскошный интерьер малой гостиной. «За что я ему очень благодарен. И давай на этом закончим с политикой. В конце концов, мы с тобой люди искусства. Так что там пьеса?» «Вот она». Полчик подал Вару стопку перевязанных лентой листов, покрытых мелкой вязью скорописи на всеобщем. «Выпей еще подогретого вина, пока я читаю. Хочешь перекусить?» «Не отказался бы. Полеты на Мирадах пробуждают аппетит. Не сразу, а когда перестанет тошнить от высоты и скорости, и дождя в лицо. Не будь таким неженкой. Эй, кто-нибудь, легкий ужин моему другу». Вар развязал ленточку, щелчком пальцев зажег магический светильник и погрузился в чтение. Через час полуэльф отложил рукопись, потер руки и взял со столика бокал. «Ну-ка, что там тебе принесли? Филе глубинного рофа с гарниром из аартука-воителя? Доедать будешь? Тогда давай сюда». Вар аппетитно захрустел жареными ложноножками. «Прочитал? Да, сейчас. Кстати, вкусно, зря ты не стал». «Вар, не тяни». «Ну, что тебе сказать?» Полуэльф изящно откинулся на спинку кресла. «Ты знаешь, Полчик, как я ценю твой талант». «Начало тревожное», — покачал головой молодой драматург. «Нет, серьезно, ты мраков гений. Сцены, диалоги, действия. Шедевр, настоящий шедевр». «Сейчас будет но», — грустно улыбнулся Полчик. «Ты прав», — кивнул Вар. «И еще какое». «Какого демона тебя вечно несет бичевать социальные пороки? Почему обязательно нужно плюнуть на фалды сюртука Дому Теней?» «Дом Теней — проклятие Альвераха. И я часть его», — перебил Вар. «Я же не спорю. Дом Кай вообще запрещен, уничтожен, развеян и расточен. Но это же не мешает мне с тобой общаться. Тебя просто забавляет идея дружить с представителем дома, от одного упоминания которого икают 4 поколения твоих предков». «И это тоже», — смеется, ничуть не смутившись, полуэльф. «Но для меня ты в первую очередь прекрасный драматург, который, я надеюсь, однажды все-таки напишет нечто не только гениальное, но и пригодное для постановки». «Это значит непригодное». «Нет, категорически». «Ты пойми, Полчик, Дом Теней не только ментор сцены, но и заложник ее. Мы следим за каноном, но мы же его жертвы. Я могу поставить что угодно, но в рамках от сих до сих, потому что если позволено нарушить мне, то остальным сам Нефилим велел. Не успеешь оглянуться, а вокруг хаос». «Так, может, пусть будет хаос?» — серьезно спросил Полчик. «Нет», — также твердо ответил Вар. «Для тебя любая пьеса — это разговор о тебе, о том, что волнует Полчика Кая, о том, какой он Полчик Кай, что у него внутри и как он видит мир. И таков каждый талантливый автор. Но для «Дома теней» пьеса — это разговор с людьми, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно, где их место и где наше. Зло должно быть гадким и непременно наказываться. Его победы всегда подлы и неокончательны. Добро может безвинно страдать и даже гибнуть, но обязательно вызывать сочувствие и быть отомщено в финале. А что сегодня добро и кто зло, определяет «Дом теней». «Это, друг мой, определяет общественный консенсус», — улыбается Вар. «А вот общественный консенсус определяем мы, в том числе и через каноны сцены. Поэтому пьеса твоя гениальна, но ставить ее нельзя. Она вызывает бурю эмоций, поэтому гениальна, но не по тому поводу, поэтому ставить нельзя. Зритель не над тем плачет и не тому радуется. Кому другому я предложил бы переписать, но тебя слишком хорошо знаю». «Я не стану». «Вот именно. Я слышал, ты купил в порте Даль какой-то замшелый каменный мавзолей и делаешь там театр?» «Скорлупа — не мавзолей. Это бывший... неважно», — перебил его Вар. «Развлекайся. Я шепну, кому надо, чтобы с вас не слишком строго спрашивали, но на большую сцену тебе нельзя». «Знаешь, Вар, — с чувством сказал Полчик, — мне кажется, ты все-таки однажды превратишься в унылого, депрессивного зануду. И этот момент ближе, чем тебе кажется». «А пока он не наступил», — подхватывает полуэльф, смеясь, — «выпьем». Три бокала спустя Вар спохватился. «Слушай, есть же отличная история, как ты любишь». «Новая сплетня?» — заинтересовался Полчик. «Еще дымится, как свежий эмиратский навоз. На той неделе я летал к одной... в общем, неважно кому, в Карпору. Скандал был еще в самом разгаре». «В Карпоре каждый день новый скандал», — пожал худыми острыми плечами Полчик. «Нет, это был очень-очень тихий скандальчик, внутренний, но дико, дико романтичный. Будь у меня хоть крох от твоего таланта, я бы написал великую драму. Но, увы, в искусстве я не творец, а администратор. Учти, все строго между нами. Если ты захочешь вывести это в пьесе, то даже намека на реальных действующих лиц быть не должно». «Заинтриговал». «В общем, в главном семействе дома, которое носит основную марку и в котором даже в сортир ходят по канону, ты имеешь в виду... никаких имен. В общем, одна из дочерей-наследниц, вполне, кстати, миленькая барышня, я с ней не то чтобы знаком, но на балах перемигивался, оказалась совершенно бесталанной. Дырку на чулке магии не спрячет». «Откуда у дочери-наследницы дырявые чулки?» «Я фигурально, не занудствуй. Просто магия иллюзий у девчонки по полным нулям. И это в главной наследной линии Дома теней. Такая голубая кровь, что я по сравнению с ней чуть ли не бастард». «Такое редко, но бывает», — соглашается Полчик. «Неудачное сочетание линий. Не повезло». «Птахи сказали то же самое. Извините, мол, уважаемые родители, не судьба. Не всем потрясать Альверах своим могуществом. Наследников у вас и других полно, а эту как-нибудь прокормите. Не нищие, небось». Девочка тоже, в общем, не сильно расстроилась. Она в высшие сферы и не рвалась. Оттягивалась на танцульках, занималась какой-то необременительной ерундой, каталась во всеношную на премьеры и вообще не грустила. «Не все одержимы идеей сделать мир лучше, как ты, Полчик. Некоторым и так хорошо». «Обычно они почему-то принадлежат к Дому теней», — усмехнулся Полчик. «Такое вот странное совпадение». «В общем», — не слушая его, продолжил Вар, — «была девчонка как девчонка, пока не занесло ее на подготовку к воссиянию вечны. Сам знаешь, повозки, цветы, украшения, летающие шары, огни, фейерверки — все это само себя не создаст. От магии иллюзий аж воздух трещит. Паломники со всего континента, толпы народу, храм сияет, жрицы блещут. Красота неимоверная». «И каждый знает, что это великий Дом теней», — скептически прокомментировал Полчик. «Тем более, что это и правда он», — — парирует Вар. И вот, как в лучших пьесах классической имперской драмы, наступает кульминация. Процессия уже готова двинуться, народ волнуется и предвкушает, зажигаются небесные огни и разворачиваются воздушные картины, и вдруг раздается такой истошный визг, как будто кто-то в суете сел на банши. И в единый момент все иллюзии, которые выстраивали лучшие дома дома, делают один большой пуф и исчезают. «Серьезно?» — захохотал Полчик. «Представляю себе, какой конфуз». «Ничего ты не представляешь», — смеется Вар. «Иллюзии создавали не один день, слой за слоем, картину за картиной. Это великое произведение артистической школы. Лучшие из лучших почитали за честь внести свой штрих в общее дело. Народ за воротами волнуется, время идет, в толпе уже начинаются нездоровые шепотки, а вместо праздничной процессии одни голые платформы из досок. На них актеры и менестрели, кто в чем. Зачем наряжаться? Иллюзия все скроет». «Эпично», — кивает Полчик. «И как же выкрутились?» «Отвратительно», — отмахивается Вар. «На скорую руку набросали поверх какую-то туфту в цветочках, лишь бы блестело, да так и поехали. Кошмарное позорище, между нами говоря. Рад, что ты этого не видел. Но знаешь, что самое гадкое?» «Дай угадаю, никто ничего не заметил». «Именно. Народу все равно, что ему показывают. Тончайшее и сложнейшее произведение искусства, созданное сотнями лучших мастеров, или олиповатую никчемную дрянь золотым по алому, накиданную ремесленниками сцены за 5 минут. Все были в восторге, а в газетах написали: «Дом теней в этом году превзошел сам себя». «Очень поучительно», — смеется Полчик. «Но при чем тут девушка, с которой ты начал свой рассказ?» «Инцидент, как ты понимаешь, расследовали очень тщательно. Разобрали минута за минутой и шаг за шагом. Кто где стоял, кто что делал, кто что видел. Результат засекретили. Официально для своих объявили, что была случайная флуктуация. Нефилимка лежала, крылышком махнула, иллюзия упала и разбилась. Тщательней, мол, в следующий раз делайте. Для всех остальных вообще сделали вид, что ничего не случилось. Народ доволен? И прекрасно. Но мои родители, как ты знаешь, входят в совет дома. И от них я узнал, что во всем виновата эта девушка, Литана. Оказалось, что она носительница редчайшей способности – антиморока. Никакой пользы от нее нет, ничего толкового сделать не может. Но любую иллюзию эта балбеска сносит на раз, какой бы великий мастер ее ни ставил. «Ломать не строить?» – веселится Полчик. «Они с Варом уже приговорили 3-ю бутылку, и вечер становится крайне непринужденным». «Именно», — салютует ему бокалом полуэльф. «Самое смешное, что она об этом и сама не знала. Не было случая проявить. Что там с ней случилось на параде, то ли за попу кто-то ущипнул, то ли мышь под юбку забралась, я не знаю. Но вдруг ее заклинило, и привет. Неделя работы табакси под хвост». «Впечатляет», — соглашается Полчик, откупоривая 4-ю бутылку. «Но ты обещал романтику». «Сейчас будет», — обещает Вар. Итак, девочки погрозили пальцем, велели больше так не делать, да и все. Она же не виновата, что такой уродилась. Велели избегать мышей, не даваться щипать за попу, держаться подальше от места, где много иллюзий. А главное, ни в коем случае не заводить детей. Потому что, по мнению птах-лекариц, дети ее эту особенность непременно унаследуют. И дети ее детей, и их дети, и... «Я понял, понял», — разливает вино Полчик. «Через какие-то пару тысяч лет буквально не успеешь оглянуться, а твои могучие иллюзии сшибают щелчками уличные мальчишки». «Вот ты смеешься, друг», — укоризненно отвечает Вар, «а дом мыслит именно так, тысячелетиями. В общем, плодиться и размножаться девушки запретили, а все остальное нет. Родная же кровь, хоть и порченная». И вот тут вступает ее величество романтика. «Девушка внезапно влюбилась?» «Отчего же внезапно? У нее был в разгаре роман с неким милым молодым человеком, и дело уже шло к свадьбе. Парнишка не очень родовит, поэтому невеста без способности его не смущала. Там вообще, похоже, была настоящая большая любовь с больших букв «БЛ». И жить бы им поживать, но выяснилось, что до свадьбы они себе ни в чем не отказывали, и Литана уже на сносях. Когда вся эта история закрутилась, она отказалась решать проблему у птахи-лекарки. Сказала: «Мой ребенок мне важнее вашего дома». И подалась в бега. «Одна?» «Нет, с отцом ребенка. Поженились втихаря, сели на корабль, прихватили, что смогли, из имущества, и только их и видели. Пока дом спохватился, их и след простыл. С тех пор ищут. Теперь тебе достаточно романтики?» «Даже перебор», — сказал неожиданно серьезно Полчик. «Зачем ты мне это рассказал, Вар?» «Тебе не понравилась история?» — улыбается в ответ тот. «Ты только что указал мне на то, чем можно здорово подгадить твоему дому. И не говори, что это вышло случайно. Я большой патриот своего дома. Вар уже не выглядит таким пьяным, каким казался минуту назад. Но одно дело дом, а другое — те, кто им управляет. Если тебе вдруг, совершенно случайно, подвернется под руку что-то, что поможет веселому, умному и вообще замечательному, но не имеющему никаких перспектив войти в совет члену дома подвинуть кое-кого вверху пирамиды, в общем, ты знаешь, к кому обращаться. Ты же не любишь политику, Вар. Я просто не понимаю любви без взаимности, Полчик. Выпьем? Выпьем». Первый игрок. «Спасибо, мастер. Отличная история», — обращается к третьему игроку. «Вот это, племяшка, и рассказывает мой Полчик твоей заверушке. Надеюсь, она потрясена?» Третий игрок. «Кажется, она снова пьяна. В стельку».